Глава 7. Наивность, граничащая с безумием. В Роркхе, если кто-то пропадает с ценными вещами, то с вероятностью в 90% он уже мертв. Этот город не отличается высокими моральными качествами. Почти все квесты по поиску пропавших людей становятся квестами по поиску трупов. Где тогда могли появиться драгоценности? Если повезет, то в полицейском участке в качестве улик. Но зная нравы этого города, я ставлю на какой-нибудь дешевый ломбард, где никто не задает лишних вопросов. И поверьте мне на слово, по контингенту эти два места не сильно отличаются друг от друга. И даже не знаю, где бы я хотел побывать меньше. Тем временем в Роркхе появились первые признаки скорой партии. Причем по собранным следам нет конкретики про тематику следующей ночи. Но это как раз нормально. Это просто затишье перед бурей, которая играет нам на руку. На одном из занятий Черч дал подробную лекцию об очках влияния персонажа. Оказывается, я сильно недооценивал этот параметр. Яйцеголовые Расвов давно вычислили, что между весом хантов и смертностью игроков прослеживается прямая корреляция. А другие крупные гильдии это подтвердили. Даже большой эксперимент устроили на пару партий. Если в общих чертах, то чем больше в сборке очков влияния, тем агрессивнее становятся мобы. Тяжелые игроки чаще подвергались нападениям сильных монстров, а некоторых в начале партии грызли те твари, которые обычно появляются только во второй волне. Сложность самих боев тоже возрастала. Монстры становились сильнее, проворней и даже умнее. Те, что обычно нападали в лоб, могли наброситься из засады. Там, где ожидалась парочка слабых существ, оказывалась целая стая. Грубо говоря, чем больше вес, тем выше сложность. Хотя сама система нигде напрямую этого не выдает. Но все знают, что в Роркхе полным-полно скрытых механик. Очки влияния касаются и активностей. Допустим, если группа идет зачищать здание по ночному событию, то там есть ограничение на суммарный вес. Этакий уровень сложности. Если превысить его хоть на единицу, то противники станут сильнее в несколько раз. Причем, если в первый раз максимальный вес известен заранее, то после превышения новый лимит очков увеличивается на неизвестную величину. А значит, и соваться туда толпой крутых хантов смысла нет. Враги могут оказаться в разы сильнее. Потом было занятие с Гара, на котором началось самое интересное, чего все так долго ждали. 40 очков веса на сборку. Это среднее значение. Лучше меньше. Лимиты будут объявлены перед началом ночи, но на отряд не больше 200 очков. Точная цифра будет зависеть от ситуации в Роркхе. Отряд 4-5 человек. Можете и больше взять, но тогда придется разделять вес между ними. К гадалке не суйся, лажа получится. Гара стоял, словно атлант, уперев руки в бока, и улыбался во все 32. Черч никуда не ушел. Правда, сегодня он был в образе темнокожего парня с дредами, перевязанными в хвост. Скорее всего, очередной скин, но мне кажется, что это еще один его хант. «У вас уже достаточно информации, малыши. Покупайте себе хантов, но старайтесь не подстраиваться под нужды команды. Играйте в образе того, кем бы вам хотелось быть», — говорил Черч, оглядывая аудиторию. «Теперь, что касается самих партий», — Гара обернулся к стене, на которой появились какие-то пустые таблицы. «Идем по два отряда в группе. Основной отряд гильдии плюс сопровождение от новичков. В каждом отряде свой капитан. В основе от Расвов, в сопровождении из учеников». На экране появились никнеймы с какими-то цифрами. Системное уведомление показало, что точно такая же таблица появилась и у меня в профиле. «Тут представлены отряды первой волны, которые вы можете сопровождать. Рядом с ними есть повышающий либо понижающий коэффициент. Повышающий увеличивает ваши очки личного рейтинга, понижающий уменьшает. Если решите сопровождать сильную команду, то ваши шансы на выживание будут высоки, но и очков вы заработаете мало. Пойдете со слабой командой, то получите повышающий коэффициент, увеличивающий ваши очки рейтинга. Но, скорее всего, помрете. Профессор, а можно вопрос? Слушаю, паря. А почему у вашей команды еще некоторых коэффициент удвоенный? По аудитории прошлись шепотки. Черчилль так вообще в открытую ухмылялся. Но Гара был спокоен. Судя по всему, не первый раз отвечает на подобные вопросы. Потому что я, как и некоторые другие капитаны, берем в основной отряд большое количество новичков. Поэтому спокойной прогулки с нами не будет. Придется выкладываться по полной. Ребята в моем отряде такие же, как вы, только с предыдущих потоков. Еще вопросы? Аудитория начала перешептываться и обсуждать представленные команды. Можно было кликнуть по названию каждой и просмотреть более подробно. Но там, по сути, только личные страницы участников. Где-то их было 5, где-то меньше. Отряд Гара так вообще состоял из него одного и какого-то Мауса. Видимо, остальные члены команды еще не определились. Короче говоря, информация из Гулькин нос. Похоже, придется реально выбирать, исходя из повышающего коэффициента. Я заметил, что почти у половины команд понижающий. 0,8, а иногда и 0,5. Это получается, сопровождающие получат лишь половину от заработанных очков личного рейтинга? В основном коэффициенты колебались от 0,8 до 1,2. Этакая золотая середина. Теперь по задачам. Каждый из наших отрядов первой волны выдвигается в определенную зону, чтобы пройти активность. Зона будет известна заранее и появится в описании команды, как только так сразу. В самих активностях вы не участвуете. Команда сопровождения двигается вместе с нами, занимает позиции и ждет. Вы держите периметр и зачищаете монстров, подошедших слишком близко к зоне активности. После того, как команда первой волны выполнит или провалит активность, вы должны сопроводить ее до ближайшего безопасного участка. Там все вместе и выходим из Роркха. Желательно, чтобы в вашей команде также был хоть какой-то медик для оказания помощи. На случай, если основной медик умрет в процессе. «Просмотрите внимательно все карточки основных команд», — начал говорить Черчилль. «Стражи Рассвета уже собрали некоторые цепочки следов, обменяли их на события и выдали наиболее подходящим отрядам. Вы можете заранее подготовиться, разведав местность». «Любой из вас может примерить на себя роль капитана отряда поддержки», — продолжил Гара. «Просто внесите в список свою кандидатуру и добавьте краткое описание. Если соберете еще хотя бы 3 человек, можете подать заявку на сопровождение основного отряда. Но решение, кто будет их сопровождать, капитаны основного состава принимают сами из предложенных кандидатур. Если до наступления ночи ваш отряд не будет привязан к основным силам, вас распределят автоматически». «А нам-то будет с этого какой прок? Я к тому, что это дополнительная морока вести отряд?» «Да. У капитанов есть бонусная ветка получения очков личного рейтинга. Вы получаете бонусы за каждого члена обоих отрядов, что вышел живым. Но и штрафы за каждого мертвеца. Плюс 2 очка за выжившего ханта из новичков, включая капитана. Плюс 1 очко за выжившего ханта из основного отряда. Если больше вопросов нет, за сим мы сваливаем». Спустя пару мгновений Гара растаял в воздухе. Черч показал всем знак мира, и со словами успехов малыши последовал вслед за ним. Что тут началось? Интерфейс запестрил системными сообщениями об обновлении таблицы. Сразу несколько десятков игроков принялись выставлять свои кандидатуры и собирать отряд. В аудитории поднялся гам. Все орали, расхваливая себя и зазывая людей присоединиться в новоиспеченный отряд. Конечно, если оба отряда будут по 5 человек, то капитаны в случае успеха на ровном месте сгребают по 15 очков. А если на удвоенном коэффициенте, то все 30. С учетом баллов за зачет, это уже половина нужной суммы. Вроде как и халява, но бесплатный сыр обычно только у трупа в зубах. Сомневаюсь, что раз вы не просчитали все заранее. Или они так пытаются спихнуть часть организационной работы на нас самих. «Эй, Арч, пойдешь ко мне в отряд? Нам не помешает сильный хант? Мы пойдем на 1,2 коэффициент. Я как раз хочу прикупить себе сильного мага 4-й ступени». Парень в стандартном скине. Мы с ним общались на лекциях. или нет. У него еще имя запоминающееся. Кажется, «Эй, ты, да, ты». Спасибо, обязательно подумаю. Ну ладно, а ты, Неми, пойдешь к нам? Обещаю, выведу тебя целой и невредимой. Я... Она со мной. Не знаю, почему я это сказал. Само собой вылетело. Оу, да? Эй, ты выглядел смущенно. Да, я с Арчем пойду. Мы уже сыгрались немного, так что куда он, туда и я. Ну хорошо, жду твоего решения, Арч. Слишком настырный. Не люблю настырных. Неми я тоже не хотел отпускать. Сказать, что мы сыгрались, было бы преувеличением. Но я не исключал появление нежити следующей ночью. А значит, служитель Яра в команде пригодится. К тому же у нее есть молитва оберега, прекрасно подходящая под задачи сопровождения. Если повезет, монстры просто будут обходить нас стороной. «Эй, Неми, кому пойдем на сопровождение?» Какая-то ее подружка в стандартном скине. «Не знаю, я пойду с Арчем, мы уже договорились». «Эй, парниша, гоу к нам в пати! Пойдем на X2! Срубим очков норм!» Еще один студентик. Сидит в стандартном скине, а все туда же. Как бы тебя на двойном коэффициенте самого не срубили. «Неми, я даже не удосужился ответить парню. Здесь становится слишком шумно. Я пойду и тебе советую. Встретимся в Роркхе». Не дожидаясь ответа, вжал кнопку выхода. Раствориться прямо перед носом у еще парочки ребят, двигавших в мою сторону, было бесценно. Джек сносился по всему городу в поисках драгоценностей. Когда я загрузился в Роркх, то оказался у импа за шкиркой. Какие-то трущобы. Неужели в этой дыре тоже есть ломбард? Хотя о чем это я? Хочешь быть богатым? Продавай бедным. До центра я добирался почти час. Неми уже ждала меня в кафетерии, недалеко от больницы Святого Мартина, где ее хант недавно закончила смену. Я же перекинул рабочее время Джекса на поиски следующего следа в цепочке. Причем с конкретной задачей обойти все ломбарды в городе, которых вообще немало. А также разнюхать у скупщиков краденого все, что возможно, по драгоценностям. Джекс хоть и был детективом, но репутация с полицией у него была нейтральная. А значит, в этом направлении я вряд ли продвинусь. Мать Аннабель лежала в больнице для душевнобольных. Это не психиатрическая лечебница, конечно, но и не пансионат какой-нибудь. Хоть она и относилась к ведомству церкви, но Неми туда просто так не пустили. Поэтому ее хант устроилась работать в эту больницу в офлайн-режиме. Ее взяли быстро. Все-таки служительница Яра, работающая во врачебном отделе монастыря. Само собой, это замедлило ее прогресс по получению навыка врачевателя. Хотя, возможно, она сможет получить аналогичный и на новом месте. Но, учитывая профиль заведения, там, скорее всего, будет что-то связанное с восстановлением разума. Не очень полезно, ведь есть благословение в арсенале Неми. Доступа к пациентам у нее еще нет, но и мы никуда не торопимся. «А ты быстро свалил. 4 знакомые девушки просили передать, чтобы ты взял их в команду вместе со мной». «Ага, бегу и падаю. Только трусы сверкают». «Да, я им то же самое сказала, только в вежливой форме». «Чего они ко мне прицепились?» «Конкретно они прицепились ко мне. Хотя я тоже не понимаю, почему». «Ну, с тобой-то все понятно. У тебя лучшая успеваемость на потоке. Даже профессор Мор тобой доволен. И еще у тебя уже есть хант, что немаловажно». «Ну да. А у тебя есть и хант, и опыт ночных партий. А еще ты играл с Черчиллем и знаком вживую с Гара. Репутация тебя опережает». «С Черчем я тоже знаком. Видел его в штабе Расвов». «Ничего себе. Даже не знаю, чему больше удивляться. Тому, что ты видел вживую топ-8, или тому, что ты был в штабе Расвов? Что ты вообще там делал?» «Ханта покупал». Тут я замялся, но все же продолжил. «У Черча». «Ничего себе!» — воскликнула она снова, но уже гораздо громче. «Сколько денег ты отвалил виртуозу, чтобы он подобрал тебе ханта?» «Нисколько. Он мне еще и скидку сделал». «Это как так вообще?» «Честно, не знаю. Сам не понял. но обязательно спрошу, если будет возможность. Окей, ты там попроси и за меня тоже. Может, он им нечего подберет на радостях? Обязательно. Но ты и сама можешь. В конце концов, лучше ученица на потоке. В том числе и по основам сборок. Пф, это пока что. Все мы красивые на бумаге. Рорк скоро расставит все на свои места. Твоя правда. Рорк всегда показывает, кто есть кто. Все мы красивые на бумаге. Но тем не менее Неми уже смогла заработать 2 очка личного рейтинга, выполняя домашнее задание. Таким образом, Неми возглавляет сейчас список лидеров. Я вместе с еще 10 игроков сидим с 1 баллом. Его мне поставил доктор Браун за задание по монстрологии. Как у твоего Ханта дела с нашим квестом? Пока ничего нового. Меня перевели в палаты по уходу за выздоравливающими. Вроде как это уже полноценная работа, а не стажировка. Но мисс Ли находится в основных палатах. Это другой этаж, меня туда не пускают. Могу рискнуть и пробраться тайком, но если поймают, могут и уволить. Не надо. Мы никуда не спешим. К тому же, раз ты и так там время тратишь, было бы здорово получить хоть какую-то профильную обилку. Тоже так подумала. А что у тебя? Больше 40 ломбардов за неделю, но пока по нулям. Думаю, как к полиции подкопаться, но на форумах обсервера никаких дельных советов по этому поводу. Ладно. А что с отрядами решил? Куда пойдем? Пока никуда. Я отметил для себя несколько, но одним капитаном сыт не будешь. Посмотрю, какие еще игроки к кому присоединятся. Надо понимать полный состав. Да, но хантов еще не все купили. Купят. До наступления ночи не так много времени. Скоро нас начнут подгонять. А прыгать вслепую к неизвестным союзникам мне не хочется. Я уже просмотрел всех потенциальных капитанов. У нас на курсе 150 человек уже. Это лимит для одного потока. Итого 25 команд в среднем. Потенциальных капитанов уже под 50. Треть курса лезут за якобы халявными очками. Из этой полусотни я сразу отмел тех, у кого нет хантов. Это большинство. Вообще-то несерьезный подход, как по мне. У оставшихся я смотрел опыт ночных партий. Если этой информации не было, то спрашивал. В итоге оставалось 12 человек. 8 из них сыграли 1 партию, но выжили только 2. 3 человека сыграли 2 партии. По разу сдохли. 1 игрок имел за плечами 3 партии с 2 смертями. В целом статистика однозначная. Кроме 2 игроков, остальные после первой же смерти пошли учиться красвам. Мудрое решение. Признаюсь, мне на это потребовалось 5 лет. Хотя тогда и курсов таких не было. Да и денег. Был только бесплатный обсервер, в котором я и зависал. Из 4 игроков с опытом больше 1 партии мне не приглянулся никто. Вестин, парень с 3 партиями, был наиболее перспективным. Но я ждал набора команд, оценивая всех. В Роркхе начались изменения. Сумерки стали сгущаться. Людей на улицах все меньше. Неписи перестали добродушно улыбаться, а лавочки и магазины теперь закрываются раньше. Затишье перед бурей заканчивается. Ночь наступает. В конце недели нас снова собрали всех в лекционном зале для проведения собрания. В этот раз Гара был один. Итак, ребятки, кто уже обзавелся хантами и бывал в Роркхе, должны все понять. По косвенным признакам приближается ночь. Наступление ждем примерно в середине следующей недели. Кто еще не приобрел себе персонажа, вам стоит поторопиться. Основная тематика партии будет некромантия. Ожидается большое количество культистов, способных каким-либо образом взаимодействовать с мертвыми. Призываемое божество либо хранитель душ, либо повелевающий смертью. Но, скорее всего, будет насылаться чума, так что запасайтесь противоядиями. Вот список наиболее вероятных противников на первую волну. Ладно, признаюсь. Накаркал. Но серьезно, предположение насчет нежити было пальцем в небо. Но в остальном все не так уж и плохо. Список врагов не внушал трепета. В основном это служители культа, обращенные, поднятые трупы и костяные псы. Последние самые опасные. Это не гончие, а именно псы. Поднятые мертвые собаки. Это разведчики, которые ищут хантов, а потом приводят с собой подкрепление. К чуме же мы вообще никак не готовы. Но вряд ли она начнется на первой волне. Гара дал всем задание подготовить отряды, после чего покинул аудиторию. В начале недели пройдет закрепление к основным силам. Кто не успел, тот за бортом. Студенты должны по правилам отыграть 4 ночных партии. Но если одну пропустить, то это тоже считается. Поэтому если мы не успеем попасть в Роркх, то просто теряем один из 4 шансов заработать очки личного рейтинга. Я вообще не представлял, сколько очков можно заработать за партию, поэтому лучше не рисковать. Вдруг лимит в районе 20. Тогда вообще нельзя пропустить ни одной партии. Я просмотрел еще раз всех капитанов. У Вестина до сих пор ни одного человека не набрано. Похоже, ждет до последнего, просматривая всех кандидатов. Я бы сделал так же. Было несколько отрядов из 4 человек, но нас с ними 2. Поэтому их я отсек сразу. Те ребята, кто уже объединился в 3, мне не нравились. Либо несбалансированные сборки, либо большой перевес. Все старались обвешаться крутой экипировкой, а я хотел выжить. А значит, не надо привлекать лишнего внимания. Уверен, очки начисляются не за убийство монстров. Раз вы вряд ли бы отправили новичков воевать. Мы же мясо, по сути. Особенно этой ночью воевать нам очень опасно. Ведь мертвый отряд сопровождения может восстать и вернуться бить Хари основным силам. Правда, уже под управлением Роркха. Что будем делать, Арч? Смотрю капитанов и их отряда. Но пока не могу сообразить, к кому идти ними. Есть парочка более или менее толковых ребят, но они идут на низкие коэффициенты. Какой смысл проходить обучение, если тебя по городу за ручку водить будут? Ну, может, для первого раза это нормально? Просто потренироваться на легком уровне сложности? Нет. У Роркха нет легкого уровня сложности. В этом и есть его главная фишка. Мягкотелые не ходят в ночь ними. Я это знаю. И раз вы это знают, тем более. Глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Знаешь, что думаю по поводу всего этого? Что? Я думаю, это часть обучения. Этакая проверка. Раз вам не нужны трусы, они бесполезны для гильдии. А значит, на понижающих коэффициентах будет невозможно набрать 100 очков, хоть ты 7 пядей во лбу. Если игрок ссытся выходить в ночь и рисковать, то он балласт. Ничего себе. Я не задумывалась об этом с такой стороны. Раз вы не идиоты, топовой гильдии просто так не становятся. Мы для них потенциальный актив. Но только после того, как докажем свою пригодность. Гара говорил, что в среднем в основной состав попадает около 5% игроков. Это меньше 2 команд. А значит, если я прав, то все 4 партии придется отыгрывать на двойном коэффициенте. «Вообще логично», — произнесла девушка после долгой паузы. «Тут далеко не все пытаются попасть к расвам. Многие просто хотят играть с друзьями или с небольшими гильдиями. Одну девочку вообще отправили сюда пилигримы. Мол, у расвов лучшее обучение, пройди курсы, а потом приходи к нам. Она и не гонится за личным рейтингом. Вступила в команду с коэффициентом 0,5. Интересно, а сами расвы знают, что конкурентов учат? Знают. Она этого даже не скрывала, когда записывалась. Ясненько. А ты откуда знаешь? Она меня к себе звала. Да и в чате об этом писали. Ты не читал общий чат, что ли? Нет, слишком много спама. Я его сразу заблочил. Это на тебя похоже, Арч. Но все-таки что будем делать? Я с тобой в одной лодке, не забывай. Это верно. После моих слов, что Неми будет со мной в одной команде, кое-что кардинально изменилось. Теперь я отвечал не только за себя. Она, конечно, стала ко мне гораздо теплее относиться, но все равно не знаю, хорошо это все или нет. В любом случае, вместе у нас гораздо больше шансов выжить. поэтому придется делать то, что я оттягивал до последнего момента. Пора собраться и намотать яйца на кулак, Арч. В конце концов, тряпка ты или право имеешь? Тут девушка на тебя полагается, а ты слюни пускаешь. Ладно, ща все разрулю. Только я лучше сразу свалю после этого. Встретимся в Роркхе. После чего свалишь, удивилась Неми. Но я уже встал и начал спускаться к преподавательскому столу. Ох, как же не хочется во все это лезть. Сидел бы себе сейчас спокойно дома, а не вот это все. Дойдя до стола, я обернулся на аудиторию. Только сейчас понял, что с самого ухода Гара стоял какой-то гам. Все орали, спорили, зазывали, обещали. Но это капитаны. Остальные сидели группами по 3-4 человека и что-то обсуждали, иногда отвлекаясь на кричащих. «Ребят, можно секунду внимания?» Я прочистил горло, обращаясь к аудитории. «Эй, народ!» — сказал я уже чуть громче. Ноль реакции. «Окей». Я и не думал, что будет просто. Обвел взглядом студентов. Пару раз похлопал в ладоши. Еще раз, но громче. Бесполезно. Встретился глазами с ними. Я попытался, честно. Что же, время отвечать за тех, кого мы приручили. Я достал револьвер, направил дуло вверх и нажал на спуск. Гам потонул в грохоте выстрела, усиленного громкоговорителями. Значит, аудиосистема усиливает не профессоров, а всю зону преподавателей. Я удивленно посмотрел на оружие. Не думал, что оно сработает здесь. Похоже, от Ханта переносится не только внешний скин. Хотя вряд ли я смог бы кого-то пристрелить. Все-таки здесь полно новичков с огнестрелом. Должна же стоять какая-то защита от дурака на этом сервере. Переведя взгляд на аудиторию, на секунду оцепенел. Звенящая тишина ударила по барабанным перепонкам. 300 глаз сейчас смотрели на меня. Только сейчас я понял, как выгляжу. Весь в черном, с пятном бордовой сорочки, в широкополой шляпе с вырезом и дымящимся револьвером в руках. «Делайте скриншот, ребята, ловите кадр». Я ухмыльнулся своим мыслям. Потом подумал, что студенты могут не понять этой улыбки. Но ладно, отступать поздно. Главное помнить, что все это ради выживания. «Я Арч. В Роркхе уже давно. 5 ночных партий за плечами. Мой хан — стрелок, физовик с упором на ловкость, 3-я ступень». Я сделал паузу, наслаждаясь выпученными глазами. «Собираю команду. Уже есть служитель Яра, по совместительству будущий хиллер. Идеально пойдет против нежити. При вступлении скидывайте ссылку на свой профиль в обсервере, полную информацию о хантах и сборках. Запросы от игроков без хантов не рассматриваю. Ах да, я буду сопровождать Гара на коэффициентах x2. Поэтому любители легких прогулок идут лесом. У меня все». Что тут началось? Вскочили и заорали почти все, причем одновременно. Почти в этот же момент я вжал кнопку выхода. Никакого калейдоскопа искр. Все-таки это не Рорк. Кажется, я только сейчас вспомнил, как дышать. Ну куда полез? Сердце нервно колотилось. Интересно, поведутся или закидают помидорами? Скажи я им правду, что 5 лет играл котенком, а статистика выживаемости у меня 20%, точно бы закидали. Еще и насмех подняли бы. А может, и так подняли. Интерфейс замигал красным. А нет, это значок спама. 6 новых сообщений. 8. 15. Я полежал еще пару минут в капсуле и вылез, когда отметка достигла 32. Нужен кофе. Хоть какой. Первое, что я сделал, это залез в настройки учетной записи студента курса. Надо хоть немного соответствовать сказанному. Сначала быстро зарегистрировался в роли капитана, выслал приглашение Неми. Потом залез в список отрядов и нашел Гара. Отлично, запрос на сопровождение можно выслать прямо сейчас. Хуже точно не будет, но надо быстрее собрать отряд, пока место не заняли. Не хочется выглядеть балаболом. Или может написать ему и попросить подождать, пока я не сформирую отряд. Пока размышлял, интерфейс выдал системное уведомление. Ваша заявка принята. Чего? Еще одно сообщение, но уже из чата. От Гара. Я уж думал, не дождусь, паря. Рад, что ты решил, наконец, выползти из своей скорлупы. И тебе привет, Гара. Зачем ты принял заявку, отряд еще не собран? Привет, привет. Ничего страшного, соберешь. Но если не успеешь до понедельника, то я просто возьму других ребят. Так что давай, не тяни черча за яйца. Ничего себе система. Значит, теперь мы официально сопровождаем Гара. Меня потряхивало. Только сейчас я начал по-настоящему осознавать, во что вписываюсь. Я собираюсь рискнуть хантом за 200 с лишним монет, чтобы вести группу нубов, охранять другую группу нубов. С другой стороны, там будет Гара. Один раз мы уже выбрались вместе, может, и сейчас повезет. В конце концов, тогда сам Черч его провожал к выходу. Так что из всех удвоенных коэффициентов отряд Гара выглядит самым безопасным вариантом. Осталось разобраться с тем, кого мне еще набрать в свою команду. Сыкотно как-то. Никогда никем не руководил. У меня даже опыта никакого нет, все время сам по себе гонял. Только сейчас, когда дело уже сделано, я понял, насколько это все меня выжило. Именно эмоционально. Вот уж вышел из зоны комфорта. Даже выпрыгнул. К списку я вернулся на следующий день. Что удивительно, число заявок заметно выросло. Причем почти все были от девушек. Популярность моей команды заметно возросла после того, как Гара одобрил заявку на сопровождение. Я бегло просмотрел кандидаток. Были две угрозы расправы, если я не возьму их в команду. 6 ультиматумов выгнать неми, иначе ко мне не присоединятся. Куча увещеваний в стиле «помогите милой одинокой девушке» и даже парочка весьма недвусмысленных намеков. Выдохнув, я выделил весь женский коллектив заявок и дружно отправил в корзину. Я не сексист, но среди них не было подходящих кандидатур. Даже ханты были далеко не у всех, хотя я об этом говорил. Да и вообще, парней я в корзину отправил куда больше. И не важно, что их больше самих по себе. А вот с первым успешным кандидатом я определился довольно быстро. Просто открыв чат, я уже знал, что хочу его видеть в моем отряде. «Привет. Вот ссылки на страницу в обсервере. Все данные открыл. Вот характеристики ханта и сборка. Вот еще список экипировки для замены. Хочу к тебе в команду». «Привет. А как же капитанство? Я думал, ты хочешь собрать свой отряд, Вестин». «Я хочу попасть к раз вам в основу. Для этого не обязательно капитанить. Честно говоря, я даже рад буду, если избавлюсь от этого геморроя. Просто хотел сам решать, с кем идти в партию, чтобы не отлететь в первый же час. А с тобой у меня наибольшие шансы». «Да я сам к тебе хотел вступить, но ты все никак не собирал отряд, а вслепую не стал соваться. Боялся, что можешь остальную команду плохо подобрать». «Написал бы, вместе б выбрали. Но неважно уже. Примешь заявку?» «Да, но ты уверен? Мы идем на X2 к Гара. Там будут новички в основной команде». «Знаю. Говорят, вы с профессором кореша вроде как. Уверен, в основу на обычных коэффициентах не пробиться, раз вы наверняка так отсеивают слабаков. К тому же я пообщался с другими капитанами. Они вообще не имеют понятия, что делать. Просто собираются хвостом ходить за основными силами. Такие себе лидеры. Надеюсь, у тебя есть план?» «План есть. Сегодня вечером встречаемся в Роркхе для обсуждения. Возьми запас меди. По времени часа на два. Надо будет пройтись по магазинам». «Вот это другое дело. Жду адрес и время». «Вестин. 3 партии за плечами, 2 смерти. Хант ловкач, как и у меня, но использует дальнобойную винтовку под 4-й калибр и варианты оружия для ближнего боя. Из вспомогательных особенностей есть зоркость. Похоже, что-то вроде снайпера намечается в команде. Это будет полезно. Да и 2 опытных головы лучше, чем моя. Я очень боялся ошибиться с выбором, но все же у меня действительно был план. Скорее, идея. и один из кандидатов подходил как нельзя лучше. У него не было ни одной партии за плечами, но было два больших преимущества. Он, как и Вестин, не просил меня открыть профиль в обсервере. Честно говоря, я до последнего не хотел светить своими 20% выживаемости. Пусть у людей в памяти останется образ стрелка с дымящимся револьвером, а не пятилетнего котенка с одной случайно успешной вылазкой. Репутация — наше все. Всем здрасте, знакомимся. Это Немезида, сокращенно Неми. Я Арч, это Вестин, сокращенно Вест или Вес. Вест, если не трудно. Привет. Окей, Вест, значит. И пестили, пеститиль, пест... Макс. Зовите меня Макс. Окей. Извини, сложный ник, я никак не могу прочитать правильно. Это транскрибация с норвежского. Я уже давно понял, что ошибся с выбором прозвища, но менять его за серебро как-то не хочется. Мы сидели за столиком в кафе Роркха. Все пили кофе, а Макс взял апельсиновый сок. Хант Веста был чем-то похож на меня, только стрижка была аккуратной и короткой. Мои патлы чуть ли не в глаза лезли. Гладко выбритый, худощавый, в темном комбинезоне с винтовкой за спиной, Вестин походил скорее на охотника. Хант четвертой ступени. Проходил военную подготовку, но не ветеран. И в отличие от меня, у него статы ловкости, силы и выносливости более сбалансированы. Разброс от 23 до 28 очков. В ловкости его превосходил, в выносливости мы равны, а в силе я ему уступал. Хант Макса же сидел черной тучей посреди ясного неба. Здоровый, бородатый, с нестриженными волосами, в темно-зеленой куртке, плотном свитере он походил на медведя. Его Хант работает на лесопилках дровосеком. Уж не знаю, какая у него там легенда и почему он вдруг пошел охотиться на монстров. Из статов ярко выраженная сила. 37 единиц. Это даже больше, чем у Гара. Выносливости 29. Оно и понятно, всю жизнь топором махал. Остальные характеристики ниже плинтуса. Харизма так вообще на четверке. Ему бы вышибалы устроиться. Из вооружения топор, собственно. И все. Арч, я никого не хочу обидеть. Но вот смотрю наши сборки, что ты прислал. Вест аккуратно подбирал слова. «Куда нам три физовика? Тем более один чистый милишник». «А ты не статы смотри, Вест». Я ожидал этого вопроса и был благодарен парню за сдержанность. В конце концов, он мог спросить, какого фига я нуба в команду на X2 потащил. Хотя рядом с Хантом Макса я бы лишний раз подумал, прежде чем что-то говорить в его адрес. «Впрочем, чего тянуть? Покажи ему». Макс обернулся, поглядел по сторонам, видимо, безрезультатно. Потом вставил два пальца в рот и резко свистнул. Сначала ничего не происходило, но потом из-за угла с диким лаем на нас вынеслась огромная собака. Подлетев, она чуть ли не запрыгнула на руки Макса и принялась облизывать его лицо. По виду это была помесь немецкой овчарки и мамонта. Шерсти много, сама огромная, но глаза умные и добрые. Только сейчас я заметил, что они с Максом чем-то похожи. «Знакомьтесь, это принцесса!» «Принцесса?» Неми глядела на этого монстра. «Это не я придумал. Она уже была привязана к Ханту с этим именем». «Как так привязана к Ханту?» Теперь уже таращился Вест. «Черч об этом еще не рассказывал», — вставил я. «У некоторых Хантов есть личные предметы, а иногда пэты или фамильяры. Грубо говоря, это снаряжение по умолчанию. Они идут в связке. К примеру, мой револьвер тоже привязан к Ханту. Я получаю бонусы при использовании именно его. Даже другой точно такой же не подойдет. А еще мы получаем штрафы и теряем синергию, если не берем привязанное снаряжение с собой. Но самое главное, привязка снижает очки влияния в сборке. Сколько весит принцесса? Я имею в виду очки веса. 6? Вот. Пэт всего за 6 очков веса вместо 12. По-другому мы в лимиты расов не уложились бы. А чё собака стоит так дорого? Какие у неё обилки? Вест все же посматривал на нашу сладкую парочку не без скепсиса. «Я не знаю. Макс тоже не знает. Параметры спутников тяжело выявить. Даже призванные фамильяры не всегда понятны. Но я рассчитываю, что все стандартные способности обычной собаки из Реала у нее есть. Нюх, слух, чутье. Я не собираюсь ввязываться в драку без нужды. Поэтому главная задача принцессы — предупреждать нас об опасности заранее». Пэтов вообще редко кто использует. Во-первых, из-за веса. Обычно они не дают такого преимущества в бою, которое бы оправдывало риск нарваться на монстров сильнее обычных. Во-вторых, животными практически невозможно управлять. Даже принцесса знает только одну команду — вернуться к хозяину. Я очень переживал по поводу того, что она может выдать наше местоположение громким лаем, но в таком случае мы хотя бы будем готовы. Времени на дрессировку у нас нет. Да и будем честны, я планировал выжить и вывести отряд Гара. А Макс в крайнем случае может стать отличным отвлекающим маневром. Этакий живой щит. Огромный живучий щит, который навалять может голыми руками. Я бы не хотел этого, честно говоря. Но мы все здесь люди взрослые. Все понимают. Это Рорк. К тому же у Макса с нами самые высокие шансы выжить. Его хант лишь номинально в пятой ступени. В основном из-за привязанного пэта. По характеристикам там чистая шестая. Тем более слишком большой перекос в силу требует очень сбалансированной команды. Сам по себе его хант не протянет и часа в Рорке. И принцесса ему не поможет. Из оружия топор. Тоже, кстати, привязанный. Но это как раз минус. Топор настолько бесполезный, что даже с бафами от привязки его бы брать не стоило. Они взять нельзя. Там сразу штрафы Максу к его и без того скудным показателям. Вот и получается, что у нас огромный живой щит с лохматой сигнализацией. Но в мой план он вписывался идеально. Короче, вам сейчас вместе надо пройтись по магазинам. «Можно я один пойду?» — прервал меня Макс. «Почему? Я даже немного опешил». «Мой хант не любит людей. У меня синергия падает. Я уже получил штраф нервозность, болтая с вами». «Это что у тебя за обилка такая? Социопатия?» По бегающему взгляду Веста стало ясно, что он что-то ищет в интерфейсе. Видимо, перечитывает особенности ханта Макса. «Хуже. Отшельник». Честно говоря, я не успел прочитать все обилки их хантов. А у Макса их было очень много. Причем больше половины негативные. Оно и неудивительно. Не будь у его ханта столько отрицательных сторон, он бы был в четвертой ступени с учетом привязанного пэта. Да и стоил бы как хвост от самолета. «Ого, нашел!» Вест продолжал бегать глазами из стороны в сторону. «У тебя может даже урон по разуму пройти, если в толпе будешь находиться долго». «Да, поэтому я постараюсь с вами в партии лишний раз не разговаривать». «Ничего страшного», — вставил я. «Так даже лучше будет. Чем мы тише будем себя вести, тем меньше шансов словить проблем. Особенно это касается принцессы». «За нее не волнуйся», — улыбнулся Макс, поглаживая свое ручное чудовище. «Ого!» — воскликнул Вест. «Да у тебя в одиночестве такие бафы от отшельника падают. Тут и сверхвнимательность, слух, зоркость, нюх, сосредоточенность, ментальный щит, собранность. Да тут дофига всего. К тебе вообще одному подкрасться невозможно. А собака не дает штрафов к отшельнику?» «Нет, собачек я люблю», — улыбнулся Макс еще шире. «Интересно, он сейчас про себя или про Ханта? В любом случае, с Чарчем они вряд ли поладили бы». «Ладно, это все оставим на потом. Возвращаясь к нашим баранам. Вот список покупок». «Погоди, а мы пятого ждать не будем?» — спросил Вест, глядя на меня. «Пятого и не будет». «Чего так? В пятером у нас побольше шансов было бы?» «Нет. Чем меньше веса на команду, тем меньше шансов нарваться на неприятности. К тому же у нас так есть возможность пронести с собой кучу всего из списка, не превышая лимиты расов». «Тоже логично. Жаль, конечно, еще один стрелок бы нам не помешал. Всех изрешетили бы». «Думал об этом. Но если мы сыграемся и будем дальше двигаться этим же составом, то надо будет сбалансировать команду Хантом на интеллект. Но сейчас он нам никак не поможет. Я понял тебя, Арч. Логичное решение. Надеюсь, я не ошибся в своем плане, и все у нас получится. В течение следующего часа мы обсуждали детали. Очень радовало, что все приняли участие и высказывали свои идеи. Некоторые предложения мне понравились и были приняты единогласно. Таким образом, получилось, что не я руководил процессом, а все вместе работали над общей задачей. Может, это и есть быть лидером? Вроде бы я неплохо справляюсь пока что. Так, сплюнь через плечо, чтобы не сглазить. Кстати, самые толковые идеи прилетали как раз от Веста. Причем такие, до которых у меня котелок бы в жизни не доварил. Когда ребята пошли отовариваться, я поплелся изучать местность. Дойдя до нужной улицы, я с удовольствием отметил, что локация будет линейной. Слева и справа были высокие заборы, огораживающие частные территории домов. Практически никаких закоулков и ответвлений. Я шел по каменной мостовой, оглядывая приземистые двухэтажные дома. Первое, что заставило меня насторожиться, это старый заброшенный особняк. Даже в дневных сумерках он выделялся темным пятном на этой улице. Заброшенный двор, местами провалившаяся крыша, черные провалы окон. Отличное место для съемки фильма ужасов. Забор местами был повален, ворота открыты настежь. Подойдя ближе, я сделал осторожный шаг на территорию. Как я и думал. Стоило мне наступить на разбитую плитку подъездной дорожки, как навалилось необъяснимое чувство тревоги. Серая зона. Так Рорк предупреждает игроков о том, что сюда лучше не соваться. Скорее всего, здесь можно нарваться на неприятности даже в дневное время суток. Значит, просто пометочку в голове, что есть вот такой вот черный дом, и за ним стоит приглядывать. На противоположной стороне, пройдя чуть дальше, я увидел нашу цель. Огромная вилла, два этажа белого мрамора, фонтан в центре лужайки и бассейн вдалеке. На территорию нам соваться не придется, это задача основной группы. Я пошел дальше по улице, осматривая окрестности. Выйдя из Роркха, скинул запись моих похождений остальным членам команды в общий чат. Да, пришлось создать общий чат. Надеюсь, три человека не смогут завалить меня спамом. Мы обсудили детали, прошлись еще раз по списку, и после этого я отписался Гара о готовности. Спросил, надо ли его посвящать в детали плана, но он отказался. Мотивировал тем, что раз вам нельзя лезть к новичкам со стратегией. Вроде как поддерживают инициативу. Единственное, что проверяют капитаны основного отряда, это количество людей и общий вес. И тут и там мы уложились в лимиты. По факту я был самым тяжелым в нашей команде. 16 очков на Ханта, 2 на револьвер с привязкой, 1 на плащ с маскировкой. Итого 19. Еще пару очков на патроны и мелочевку. Но с учетом купленного снаряжения, наша команда имела меньше 100 очков веса. Лимит расов был 200 на эту партию. Итого наши шансы встретить какую-нибудь тварь вдвое ниже. Я рассчитывал, что отряд Гара тоже не будет тяжелым. В конце концов, там такие же новички. Сомневаюсь, что они обвешаются дорогими стволами и пойдут шмалять направо и налево. А значит, в сумме мы окажемся тихой мобильной группой. Быстро вошли, быстро вышли. Забегая вперед, скажу одну фразу, которая полностью характеризует план. Наивность, граничащая с безумием. Лежа в капсуле перед партией, я старался не шевелиться, потому что тогда меня сразу начинало трясти. Больше всего я общался с ними и знал, что она тоже сильно нервничает. Хотя я переживал в первую очередь за Макса. Все-таки это его первая партия. Боялся, что он соскочит в последний момент. Но, судя по общению, как раз Макс был самым спокойным из нас. Скорее всего, потому что еще не знает, что его ждет впереди. Интересно, а я боялся своей первой партии? Не помню. Наверное, тоже нет. А вот второй боялся точно. И всех последующих. а сегодняшний — больше всего. Потому что в этот раз на кону реально все. Если сегодня я умру, то у меня не останется денег даже на еду и оплату квартиры. Только фантомный перенос у меня останется, да разбитая самооценка. Сигнал от Гара. Общий сбор. Я медленно выдохнул. Ставки сделаны. Сдавать назад поздно. Теперь есть люди, которые на меня рассчитывают. Так что... Встречай нас, Рорк. Потанцуем. Калейдоскоп искр.